или не представляя. Набрал номер рабочего телефона, голос в трубке ответил на удивление резко. «Рогер Йендам». Харри слышал на заднем плане гул голосов, жужжание аппаратуры и звонки других телефонов. «Это Харри Холле». «Мне нужно, чтобы вы меня внимательно выслушали, Йендам. У меня есть информация о велокурьере-маньяке и о контрабанде оружия, в которой замешан один из моих коллег в полиции. Вы слышите?» «Да-да». «Отлично. Давайте так. Я вам даю эксклюзивную информацию, а вы размещаете ее на сайте Aftenposten так быстро, как только можете. Договорились. Вы откуда звоните, Холле?» Судя по голосу, он был удивлен отнюдь не так сильно, как предполагал Харри. «Это не важно. У меня есть сведения, подтверждающие, что Свен Сивертсон не велокурьер-маньяк, а офицер, который вел расследование, вот уже несколько лет занимается незаконным ввозом оружия в Норвегию. Фантастика. Но, полагаю, вы понимаете, я не могу все это напечатать на основании телефонной беседы. Что вы имеете в виду? Ни одна серьезная газета не станет публиковать обвинения в адрес инспектора, особенно в контрабанде оружия, не убедившись в достоверности источника. Ни на секунду не сомневаюсь, что вы тот, за кого себя выдаете, но откуда мне знать, что вы не пьяны или не сошли с ума, или и то, и другое? Если я поленюсь проверить истинность информации, газете может грозить судебное разбирательство. Давайте встретимся, Холле. Я обещаю, что все запишу с ваших слов». В возникшей паузе Харри услышал, как рядом с Йенденом кто-то заливисто и беззаботно засмеялся. «В другие газеты можете даже не звонить. Вам ответят то же самое. Доверьтесь мне, Холле». Харри задержал дыхание. «Хорошо», — согласился он. «В Андервотере. Далсбергстиген. В 5. Приходите один, иначе я сматываюсь. И никому ни слова. Ясно? Ясно. До встречи». Харри нажал сброс и, задумавшись, закусил нижнюю губу. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал Свен. Бьорн, Холм и Беата свернули с шумной аллеи Бюгдей и в следующее мгновение оказались на тихой улочке с внушительными виллами с одной стороны и фешенебельными старинными многоквартирными домами с другой. На обочинах тут и там стояли роскошные немецкие автомобили. «Красиво живут», — заметил Бьорн. Они остановились перед желтым, будто кукольным домом. После второго звонка домофон ожил. «Да». «Андре Кляузен?» «Это я». «Беата Лен, полиция, можно войти?» Андре Кляузен встретил их в дверях в халате, не доходящем до колен, почесывая ссадину на щеке и особо не скрывая зевоты. «Извините. Вернулся домой поздно ночью», — сказал он. «Наверное, из Швейцарии?» «Нет, всего лишь из загородного дома. Заходите». Гостиная Кляузена была маловата для той коллекции произведений искусства, которые в ней были, и Бьорн Холм тут же отметил, что хозяин менее всего склонен к спартанскому минимализму. В одном из углов комнаты бил фонтанчик, и обнаженная древнегреческая богиня поднимала руки к потолку, расписанному в стиле Сикстинской капеллы. «Мне хочется, чтобы вы вспомнили тот момент, когда встретили велокурьера в приемной адвокатской конторы», — сказала Беата. А потом взглянули на этот снимок. Кляузен взял фотографию и начал ее пристально разглядывать, продолжая ковырять ссадину на щеке. Бьорн Холм, между тем, осматривался в комнате. За одной из дверей послышался топот, а потом кто-то поскребся в дверь. «Возможно», — сказал Кляузен. «Только возможно?» Беата присела на краешек стула. «Очень вероятно. Одет точь-в-точь, шлем, опять же очки. А пластырь на колене у него был?» Кляузен тихо рассмеялся. «Как я уже говорил, не имею привычки так внимательно разглядывать мужские тела. Если вам будет от этого легче, скажу, что моя интуиция твердо говорит, да, это он и есть, но не более». Он развел руками. «Спасибо». Беата встала. «Не за что», — отмахнулся Кляузен. Проводил их до двери и протянул руку. Холм, замявшись на мгновение, пожал. А когда Кляузен протянул ее Беате, та слегка улыбнулась и покачала головой. «Извините, но у вас кровь на пальцах. И на щеке». Кляузен схватился за щеку. «Действительно», — с улыбкой сказал он. «Это все Трулс, моя собака. На выходных совсем разыгрался. На природе-то.